члены эконом-совета, верхушка братства, офицеры-вертолетчики из той самой ВЧ, крупные торговцы и промышленники, вот та публика, что заглядывала сюда на огонек. Цены тут не то что кусались, а и просто могли сожрать случайного посетителя со всеми потрохами. Но не главе братства об этом переживать, тем более что охрана заведения обеспечивалась именно следопытами. Мягко качнувшись на усиленных амортизаторах, гелик остановился у старинного середины прошлого века одноэтажного здания. Распахнув дверь, Сибанов вышел наружу. «Вот чем хорош мой немчик, что посадкой и высадкой никаких проблем, не то что на козлике». «Вечер добрый, Виталий Андреевич», — поприветствовал его старший из трех привратников. «И тебе, Сережа, не хворать». Сергей Остромыслов по прозвищу Проныра в братстве уже лет 15. Давно дорос до командира рейдовой партии, но сейчас его перевели в ведомство Гедевана, и тот послал его сюда, политесу, набираться, как выразился сам начальник аналитической службы. «Костюмчик, я гляжу, уже пообмялся?» Проныра непритворно смутился, ну еще бы. Когда неделю назад он надел предусмотренный местным дресс-кодом классический костюм вместо привычного комка, то смотрелся на нем он едва ли лучше, чем на коровье седло. Теперь же он, если и не выглядел, как настоящий денди, но цивильности в нем изрядно прибавилось. Однако назвать его этим, как его, попытался припомнить модное когда-то слово вместо термина времен Пушкина и Достоевского Сибанов. А, метросексуалом. Да уж, тот, кто его так назовет, проблем получит охапку. И, усмехнувшись своим мыслям, глава братства вошел в предупредительно распахнутую дверь. В гардеробной его перехватил Семен Вартанович, директор и по совместительству один из владельцев клуба. «Виталий Андреевич, так приятно вас видеть у нас в гостях!» — распахнул объятия местный владыка. «Сема», — ответил Сибанов, троекратно обнявшись, — «вот скажи мне, куда подевался тощенький армянский паренек, который заведовал задрипанным санаторием в тьму таракани, а? Кто подменил его на такого хорошего и очень большого человека?» Дружеский хлопок по объемистому животу показал, насколько большого. «Андрей, ты ведь не поверишь, если скажу, что с голоду пухну», — лукаво улыбнулся Семен. «Не поверю. Тогда и врать не буду. Скажу только, что сам вырос, проклятый». И Семен Вартанович, скорчив зверскую гримасу, посмотрел на свой живот. «Махидов, ты только скажи», — заговорщицки приглушенным голосом ответил ему Сибанов. «У нас есть специальная программа для похудания. Если надо, запишу по старой дружбе». «Да, и какая?» Подхватив Виталия под локоть, директор клуба повел его вглубь клуба. «Хочешь, рейд накинешь ему? А хочешь, патруль под удомлей? У нас, сам знаешь, выбор богатый». Семен засмеялся так, что внушительный живот, о котором велся разговор, заколыхался, словно древний водяной матрас. «Да с вас станется, Виталий Андреевич! Кстати, вас в отдельный или с Валерой вместе будете?» «Да куда же он без меня? К нему давай. И там еще Межников к нам подъехать должен. Проводишь? Или халдеям своим поручи?» «Обижайте, Виталий Андреевич!» На круглом лице директора действительно проступила нешуточная обида от того, что кто-то мог предположить, что встречу человека, считающегося министром обороны анклава, он доверит подчиненным. «Ну, сам так сам». И Сибанов толкнул массивную дверь генеральского кабинета. «Еду, Валерка, надо понимать, уже заказал. Тогда пусть нам не мешают. Вызовем, если что». Из глубины большого, квадратов 40 помещения, освещенного только пламенем камина и светом десятка свечей в настенных канделябрах, ему навстречу вышел начальник аналитической службы, уже сменивший униформу на вечерний костюм. «Быстро вы приехали, Виталий Андреевич, я даже разговеться не успел». «Что, так с великого поста и голодаешь? А ничего, упитанный вроде». Глава следопытов устало опустился на роскошный диван. «Есть что-нибудь новое с югов?» «Пока ничего. Вы салат будете или горячего? Подождем». «Заботливый ты, Валерка, прям как жена моя», — проворчал Сибанов. «Но салат буду, а то генералиссимус наш сейчас приедет и не до того станет. Что там нам Бог-то послал?» «Оливье, салат из свежих овощей и заливную рыбу», — Дедван широким жестом показал на дальний обеденный стол. Салаты они съели, впрочем, как и горячие, когда, наконец, дверь открылась и появился генерал-лейтенант Межников, главнокомандующий вооруженными силами анклава. «Ну что, наелись на денежки народные, бродяги?» «А мы бы и выспаться еще успели, если ваше высокопревосходительство еще немножко задержались». Также шутливо проворчал Виталий Андреевич. «А пчеловод что, не приехал?» «Приехал». Министр обороны поочередно пожал руки присутствующим и, опустившись в кресло, продолжил. «Но ему приспичило после дальней дороги, так что пару минут обождать придется». «А с чего дорога дальняя?» «Эх, Виталий, в черном теле тебе своих пацанов держать надо. В черном теле». Генерал повернулся к Терешину. «Что, Валерка, начальника своего в неведении держишь?» «Не до того было, если честно, Михаил Александрович». Гедеван ни капельки не смутился. «У нас тут у самих дым коромыслом и хай до небес, а испытания никуда не убегут». «Так, Валера, что за испытания?» «А сегодня под Удомлей испытания Нурсов закончили», — ответил вместо Терешина генерал. — В аккурат формате С-8 сделали. Топливо, конечно, не фонтан, но параметры всего на 20% хуже, чем у довоенных получились. А если учесть, что старые уже на складах залежались, то всего на 10%. — И сколько их таких хороших сделать могут? — сразу взял быка за рога Сибанов. — Пока 30 в месяц. С топливом затык. Химики по объемам не справляются. Да и зачем нам много? Или ваши сороки на хвостах опять какие-нибудь дурные вести принесли? К сожалению, ты угадал, Миша. Ну, давай летуна нашего подождем. Его это тоже касается. После пятиминутного разговора ни о чем, дружеских подначек и шутливого пропесочивания молодого, то есть Дедована, дверь, наконец, открылась, и к компании присоединился винтокрылый бог Твери и всех окрестностей. Именно так его титуловал Андреич, полковник Трубников. В принципе, он мог быть и генерал-полковником, благо с главнокомандующим был на короткой ноге больше 30 лет, с тех примерно пор, когда молодой Межников носил капитанские погоны, а сам вертолетчик — лейтенантский, только что прибыл ЦБП на стажировку после училища. Но Сибанов потому главкома генералиссимусом и дразнил, что много лет назад, когда встал вопрос о карьерном росте, довольно зло пошутил. «Если ты, Миша, себе сейчас сразу после капитана генерала присвоишь, то я тогда стану фельдмаршалом госбезопасности, и тебе, чтобы меня снова обскакать, только и останется, как мундир генералиссимуса примерить». Вот так и стал Михаил Александрович Межников генералиссимусом, для своих, конечно. «Привет честной компании!» Судя по голосу, настроение у летуна было приподнятое. «И тебе привет!» — откликнулся главный следопыт. «Что, веселый такой? Или уже в баре принял?» «Все б тебе напрасину на честных служак возводить, Андреич!» Высокий сухопарый полковник присел на диван рядом с Гедеваном. Свой стакан я еще на полигоне опрокинул. Но то когда было. Так что, господа хорошие, не жидитесь, а налейте стаканчик коньячку в честь приятного известия. Валер, плесни господину дуэ, но немножко, на пару пальцев. А ты, крылатый, не расслабляйся, потому как это драгоценная жидкость. Виталий покосился на стоящую на столе бутылку наиви. Вполне может не то в горло пойти. И, соответственно, корм не в коня будет. Вот, застращали, застращали, скороговорка ответил полковник, но рюмку опрокинул в рот торопливо, словно действительно опасался предсказанной Сибановым неприятности.